Лист дела 23. У меня бы совсем испортилось настроение. Не получи я в тот день доказательства, что не такой уж я дуб, как это можно было предположить сначала. Из областного управления мне переслали письмо шофера Парамонова. Крымское областное управление милиции от шофера феодосийской базы механизации номер 2 Парамонова Сергея Ивановича. В газете «Советский Крым» за 7 сентября я прочитал заметку «Убийца будет найден». И хочу сообщить, что я видел. Хотя я не знаю, будет это вам полезно для следствия или нет, но на всякий случай напишу. 3 сентября я возвращался из Ялты в Феодосию на своей служебной автомашине ГАЗ-51. Дело было к ночи, часов после 11. Смотрю на масляный манометр, а он давление не показывает. Думаю, с маслом что-то плохо. Прижался я к обочине, встал. А как раз передо мной, метров за 50, тоже на обочине, «Волга» стоит. Я, конечно, никакого внимания на нее, мало ли машин. Открыл свой капот, гляжу, провод с масляного датчика соскочил. Я провод наладил, закрыл капот, смотрю, а «Волга» уехала. Но я ничего плохого не подумал. Сел в кабину, завелся, манометр в норме. Я и поехал дальше. Было это немного не доезжая 38-го километра. Я с дальним светом ехал, табличку хорошо было видно. Какой номер у этой «Волги», я не знаю, не обратил внимания. Цвет она, наверняка светлого, я еще когда подъезжал, осветил ее фарами. Но точно цвет сказать не могу, ни к чему мне это было. Однако, скорее всего, серый или голубой, так мне запомнилось. Водителя или пассажиров этой «Волги» я не видел. Разговоров или шума какого-нибудь не слышал. Вот и все, что могу сообщить. Парамонов Сергей. 8 сентября.